что я не на шутку сделался колдуном, и если хочешь, расскажу сейчас по пальцам, что у тебя на душе и о чем ты тоскуешь. Угу. Мудрен бы ты был, если бы отгадал. А вот увидишь. Боярин, тебя сокрушила черноглазая красавица, не правда ли? Что? Что ты, боярин, слушаешь этого болясника? Большое диво отгадать, когда я сам ему об этом проболтался. Что дашь, боярин, если я скажу тебе, кто такова родом и где живет теперь твоя чернобровая боярышня? Перестань шутить, Кирша. Я не шучу, Юрий Дмитриевич. Ты видал ее в Москве, в соборном храме Спаса на Бору. Вот те раз. Да этого я ему не сказывал, видит Бог, не сказывал. От кого ты узнал? То ли я еще знаю. Вот ты, Юрий Дмитриевич, не ведаешь, любит ли она тебя, а я знаю. Возможно. Да, боярин, она по тебе сохнет пуще, чем ты по ней. И так она еще не замужем? Нет. Но кто она? Где живет? Как ты мог узнать? Говори, ну, говори скорее. И сердце твое не чуяло, что ты ночевал с ней под одной кровлей? Она дочь боярина Кручины Шалонского. Невеста пана Гонсевского? Невеста, а не жена. Дочь боярина Кручины. Боярина Кручины. Ай, так все кончено. Нет, не все, Юрий Дмитриевич. Мало ли что может случиться. И если тебе суждено на ней жениться... На ней? Никогда, никогда. Но, может быть, ты обманулся? Да, да, добрый Кирша, ты точно обманулся. Это кроткая девица, этот... Ангел красоты, дочь Шалонского. Невозможно. Несчастный, ну мог ли я думать, что блаженнейший час в моей жизни будет для меня божьим наказанием? Не говори ничего, не говори ничего более. Я и так молчу, боярин. Ах, Кирша, зачем ты сказал мне? Не напоминай мне никогда, или... Или нет, расскажи мне все. Что она говорила с тобой? Знает ли она, что я крушусь по ней, что белый свет меня постылил? Как же? Она ожила, когда узнала, что ты ее любишь. Вспомнить не могу, так слезы ручьем и полились. О, боже мой, боже мой. Зарыдала, принялась молиться Богу. А, перестань, перестань, Кирша, перестань. Да помилуй, боярин, отчего ты так кручинишься? Во-первых, и то, слава Богу, что ты узнал, наконец, кто такова твоя незнакомая красавица. Во-вторых, почему ты ей не сужен? Ты знаменитого рода, богат. Молодец собою. Она помолвлена за пана Гонсевского. А все-таки этой свадьбы не бывать. Припомни мое слово. Скоро ни одной приходской церкви не останется во владении у гетмана, и он со всей своей польской ордою не будет сметь из Кремля носа показать. Все православные только того и ждут, чтоб подошла рать из низовых городов. И тогда пойдет такая ножовщина. Да что и говорить! Если все русские примутся дружно, так где стоять ляхам? Много ли их? Ха, шапками закидаем. Ты забыл, Кирша, что я целовал крест Владиславу. Ах, боярин. Ну, если вы избрали на царство королевича польского, так что ж он сидит у себя в Кракове? Давай его на лицо. Пусть примет веру православную и владеет нами. А то, небось, прислали войско до гетмана, как будто мы присягали полякам. Нет, Юрий Дмитриевич. Видно по всему, что король-то польский хочет вас на бабах провести. Кирша, я позабыл бы все мое горе, если б мог увериться в истине слов твоих. Но, к несчастью, это одни догадки, а я клялся быть верным Владиславу. Меж тем наши путешественники подъехали к деревне, в которой намерены были остановиться. Крайняя изба показалась им просторнее других. И хотя хозяин объявил, что у него нет ничего продажного, и, казалось, не слишком охотно впустил их на двор, но Юрий решился у него остановиться. Кирша взялся убрать коней, а Алексей отправился искать по другим дворам для лошадей корма, а для своего господина горшка молока, в котором хозяин также отказал проезжим. «Послушай, любезный, кто хозяин той пегой лошади, что стоит у тебя на дворе?» «И проезжий, батюшка, едет из Казани в Нижний». А да где же он?» «Вышел поискать себе съестного. У меня и хлеба-то вдоволь нет. Дней 5 тому назад нагрянула ко мне целая ватага шишей. Все приели.

не минуешь. Правда, от часовни пойдет старая дорога в город, да по ней давно уж не ездят. А что так? Так буйрак на буйраке. И бывало, в осеннее время вовсе проезду нет. Кирша пошел седлать своего коня, и через четверть часа наши путешественники отправились в дорогу. Алексей не отставал от своего господина, а запорожец, держа с левой стороны проезжего, ехал вместе с ним шагах в 10 позади. Кой черт! Чем больше я смотрю, да где ты добыл этого коня, а? А на что тебе? Да если бы только он был побойчей, так я бы в него вклепался. Я точь-в-точь такого ж коня знаю. Ну вот не дать не взять, и на лбу такая же отметина. Правда, тот не пошел бы шагом, как этот. А уж так схож между собой, как две капли воды. Чему удивиться? Человек человека приходит, а конь и подавно.